Как умирали знаменитые люди? Август, 63 до нашей эры, 14 нашей эры. Римский император. Август провел бурную, полную приключений и борьбы молодость. В зрелые годы ему также пришлось решать множество политических и военных проблем. Власти он добился после смерти Гая Юлия Цезаря, разгромив претендовавшего на трон империи Антония и его союзницу египетскую царицу Клеопатру. Все эти бурные перипетии не помешали дожить ему до 75 лет, что для античных времен является чуть ли не подвигом. Но в этом возрасте он серьезно заболел. Несмотря на болезнь, император поощрял различные увеселения, путешествовал, один раз посетил гимнастические состязания, устроенные в его честь. Однако, приехав из Неаполя в Нолле, август слег окончательно. В свой последний день, пишет Светоний, он все время спрашивал, нет ли в городе беспорядков из-за него. Спросив зеркало, он велел подчесать ему волосы и поправить отвисшую челюсть. Вошедших друзей он спросил, как им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни, и произнес заключительные строки. «Коль хорошо сыграли мы, похлопайте и проводите добрым нас напутствие». Затем он всех отпустил. В это время кто-то только что прибыл из Рима. Он стал спрашивать о дочери друза, которая была больна, и тут внезапно испустил дух на руках у Ливии со словами: «Ливия, помни, как жили мы вместе, живи и прощай». Смерть ему выпала легкая, какой он всегда желал. В самом деле, всякий раз, когда он слышал, что кто-то умер быстро и без мучений, он молился о такой же доброй смерти для себя и для своих, так он выражался. До самого последнего вздоха только один раз выказал он признаки помрачения, когда вдруг испугался и стал жаловаться, что его тащат куда-то 40 молодцев. Но и это было не столько помрачение, сколько предчувствие, потому что именно 40 воинов-преторианцев вынесли потом его тело к народу. Скончался он в той же спальне, что и его отец Октавий. Тело его от Ноллы до Бавил нас несли декурионы муниципиев и колонии. Шли они по ночам из-за жаркого времени, а днем оставляли тело в базилике или в главном храме каждого города. В Бавилах его всем сословием приняли всадники, внесли в столицу и поместили в сенях его дома. Сенаторы на своих плечах отнесли его на Марсово поле и там предали сожжению. Нашелся и человек преторского звания, клятвенно заявивший, что видел, как образ сожженного воспарил к небесам. Самые видные всадники в одних туниках, без пояса, босиком собрали его останки и положили его в мавзолей.